Глава 21. Плевать на... Несмотря на затуманенное сознание, Адда четко понимала, Илья в опасности. И пусть мимолетная техника земляного гуру оказалась слишком сильна для ветерана вроде нее, опыт целительства и обучения у госпожи Иньярлы принесли свои плоды. Несмотря на средний ранг, Адда очень тонко и экономно использовала свою прану, что делало ее поистине прекрасным целителем. Она смогла максимально укрепить свои внутренние органы и начать лечить себя до того, как получила удар каменной глыбой. Конечно, ее энергетический доспех не выдержал, но Адда, несмотря на переломы и травмированные органы, смогла выжить после атаки гуру. Великое достижение для ветерана. И теперь Адда изо всех сил пыталась открыть глаза и заставить себя подняться. Ведь Илья в опасности. Илье нужна ее помощь. И пусть Адда понимала, что в битве уровня гуру она не сможет сражаться бок о бок с Ильей, ей было плевать. Она готова была собственным телом закрыть атаку врага, чтобы выиграть для Ильи лишнее мгновение. Она была готова без промедления отдать жизнь за него. И не потому, что он господин, а она дружинник. А потому, что любила она его гораздо больше жизни. По сути, он и был ее жизнью. «Грррр!» — тихо зарычала оборотень, принимая истинную форму. Ей все-таки удалось разлепить глаза и одновременно с этим податься вперед. В следующий миг Адда испытала такой ужас, какой не испытывала никогда раньше. Она увидела Илью. Без ног, с огромной дырой в спине, из которой вытекала кровь, и через которую можно было даже разглядеть его внутренние органы. «Илья!» — закричала Адда, рванув к нему. Но было поздно. Громадный столб света, в котором проглядывала черная дымка истинной Йоки, ударил с небес и в мгновение ока испепелил тело ее любимого. «Убью!» — взревела Адда, бросившись на Кезефа Люцифера. Но ее когти так и не коснулись усмехающегося лица осевого узурпатора. Взмахнув рукой, Кезев создал черную сеть, устремившуюся к Адде и пролетевшую сквозь нее. Девушка замерла. Подхватив своего мертвого стража, того самого земляного гуру, Кезев надменно усмехнулся и покинул землю. Адда осталась одна. Она полностью осознавала то, что с ней только что произошло. Сеть из истинной Йоки разрезала все ее тело на мелкие кусочки, каждый размером с горошинку. Сейчас она просто рассыплется и перестанет существовать. «Да, так будет уместно. Ты исчез, и я исчезну вслед за тобой». Адда уже не чувствовала боли, лишь некую давящую тяжесть. «Если другая жизнь существует, надеюсь, в ней мы будем вместе, любимый». «А? Что это за тепло? Это ты, Илья?» Адда умерла. «Сгори!» Тина использовала одновременно родовую и индивидуальную способности и уничтожила очередного врага. Госпожа Ильярис была увлечена своим сражением, но при этом испытывала беспокойство. И связано оно было отнюдь не с защитой Токио. Дело в другом. Еще с ночи обручальное кольцо сдавливало ее безымянный палец. Сперва, почувствовав это, Тина испугалась и тут же позвонила Илье через кристалл связи. С ее мужем было все в порядке, просто начались роды у другой обладательницы обручального кольца из их общего набора. Волновалась ли Тина за Ранзу? Конечно. Пусть Тина и считала других жен Ильи своими соперницами, она воспринимала их и как дорогих членов семьи. Ну а дети в семье общие, так что пока сама Тина рубила головы врагам, ее сестра сражалась на своем поле боя. Через муки рожала ее ребенка. Возможно, я та еще собственница, раз так быстро начала считать Ранзу, Ханиэль, их детей, да даже Диту своими, про себя усмехалась Тина. Хотя я всегда была такой. Интересно, как я буду относиться к тем детям, которых рожу сама? Бои были затяжными, утомительными, но не слишком уж кровавыми. Враг часто отступал, хотя на двоих с Дитой Тина за это время уничтожила 15 гуру и гранд-мастеров. Казалось, бои скоро окончательно стихнут, да и кольцо уже не так сильно давит. Стоило Тине подумать об этом, как кольцо сжало ее палец настолько сильно, что она чуть не вскрикнула. «Что с тобой, Ранза? Ты в порядке? Я думала, у тебя все уже закончилось. Элегриф, бери командование на себя!» По общему каналу группы велела Тина. Ее беспокойство усилилось. «Проклятье! И даже помочь тебе ничем не могу!» Внезапная догадка поразила Тину, будто молния, растущая на возвышенности дерева. «А что, если не Ранза? Кольца не дают понять, кому именно грозит смертельная опасность. Может быть, у Ханиэль тоже тяжелые роды? Или же...» «Дита, подойди ко мне!» Отрывисто скомандовала госпожа Ильярис, просчитав возможные варианты. Ей не хотелось, чтобы высший страж ее мужа, поддавшись эмоциям, в одиночку перенеслась к Илье. Если ее супруг действительно в смертельной опасности, значит, враг невероятно силен. Против такого Тине и Дите нужно сражаться сразу вместе, а не по отдельности. Размышляя об этом, Тина пыталась связаться с мужем через кристалл связи. Ничего не выходило. «Я отправляюсь к Илье!» — воскликнула Дита, остановившись возле своего временного командира. «Не можешь с ним связаться?» — спросила Тина, чувствуя, что кольцо сейчас буквально перережет ее палец. Мысленно призвав фамильяра, молодая жена уже начала открывать портал. «Проклятье! Не получается!» — удивленно воскликнула она. «Что?» — не поняла Дита. «Я не могу открыть портал к Илье! Я чувствую его местоположение, но не выходит!» «Дай я попробую!» Но и у Диты ничего не вышло. Между тем, сама Тина не прекращала попыток открыть портал. «Получилось!» — воскликнула она, когда портал начал открываться. Повернувшись к Дите, добавила. «Самое ближайшее место к Илье примерно в 5 километрах!» Так как Тина побывала в столице раньше, у ее фамильяра имелись и другие лоции в этом городе. Но любые лоции, способные перенести ближе к Илье, в данный момент оказались бесполезны. Словно что-то блокировало саму возможность открыть портал. Будто вокруг Ильи развернулась антипортальная зона радиусом в 5 километров. «Идем!» — скомандовала Тина, первой прыгнув в овал жидкого серебра. Прибыв на землю, две гуру развили поистине невероятную скорость. Однако, когда до Ильи оставалось чуть больше километра, кольца перестали сжимать их пальцы. Тина, с первых же мгновений забега вырвавшаяся вперед и постоянно увеличивающая дистанцию, грязно выругалась. Кольцо больше не позволяло отследить местоположение ее мужа. «Ну ничего, если он умер, Дита воскресит его. Точно, воскресит прямо сейчас, ведь она еще не израсходовала норму своих суточных воскрешений». Однако, как бы Тина ни пыталась взбодрить сама себя, сомнения и тревога разъедали ее душу. Смерть есть смерть. Вдруг что-то пойдет не так? Вдруг Илья воскреснет не таким, как прежде? А вдруг вообще не... «Соберись, тряпка! Ты воин или истеричка? Твой муж полюбил тебя такой, какая ты есть. Вот и оставайся такой же. Чего ноешь?» Впереди показалось место, которое прошлой ночью Илья использовал как временную базу. Тина увидела палатки и лишь одного оборотня, замершего, будто статуя. «Адда?» — удивилась госпожа Ильярис. «Или не Адда? Что с ней? Почему стоит в такой нелепой позе? Почему светится так странно? Что за слабое коралловое свечение? Прана? Какой-то нелепый энергетический доспех? Эй, да ведь я не чувствую праны! Она мертва!» Тина видела немало оборотней в истинных формах и худо-бедно могла их различать. Подойдя к застывшей фигуре, госпожа Ильярис убедилась, что перед ней именно Адда, как и в том, что Адда действительно мертва. «Не переживай, Дита воскресит тебя!» — пробормотала Тина, осматривая целительницу. Осторожно потянувшись рукой, госпожа Ильярис прикоснулась к слабому коралловому свечению, охватывающему тело умершего оборотня. Из глаз храброй воительницы непроизвольно полились слезы. Ведь, коснувшись этого неясного свечения, она почувствовала столь родное тепло. Любовь. Своего мужа. «Илья!» — прошептала Тина, завертев головой. «Где же ты? Я обязательно тебя найду!» Госпожа Ильярис почувствовала приближение большого сосредоточения праны. Дита наконец-то нагнала ее. «Где Илья?» — тут же выпалила бывшая Венера. «Где он?» — сорвалась она на крик и начала нервно вертеть головой из стороны в сторону. Остановилась взглядом на Адде. Неровной походкой подошла к ней и прикоснулась рукой. «Илья!» «Воскреси ее, а я осмотрюсь!» Сухо проговорила Тина и, дождавшись кивка богини, рванула вперед. Возможно, ей стоило подождать, пока воскреснет Адда, но спокойно стоять на месте даже несколько секунд госпожа Ильярис не могла. Никого живого она не обнаружила, да и увидеть многое не успела. Уже через минуту девушка услышала полный боли рев. «Илья!» Тина поспешила обратно, всем сердцем желая лишь одного, чтобы воскресшая Адда знала, где же тело ее мужа. Ханиэль сидела в своей комнате и смотрела в окно на вечно зеленый сад. Кольцо слабо сдавливало ее палец. Совсем не так, как 3,5 дня назад, когда Ранза начала рожать. Роды были очень тяжелыми, но, к счастью, с наследником все в порядке. А вот сама молодая мать практически 2 суток находилась на пороге жизни и смерти. Если бы не вода из целебного источника, расположенного под дворцом рода Ильярис, под домом Ханиэль, возможно, ее сестра погибла бы. Хотя вряд ли. Ханиэль верила, что у госпожи Иньярлы все было под контролем. Пусть кольцо и говорило, что Ранза в опасности, госпожа Иньярла не дала бы ей умереть. И все же суммарно бедняжка мучилась практически 3,5 суток. Думая об этом, Ханиэль временами сжималась от страха. Ведь ей тоже предстояли роды, которые могли начаться в любой момент. А что, если будет так же сложно? «Возьми себя в руки, трусиха! Твой муж сражается за будущее всей оси миров, за будущее своего рода, своих детей, и за твое тоже, а ты родить не можешь!» Раз за разом настраивала себя первая жена Ильи Ильяриза. И раз за разом волнение возвращалось к ней. Интересно, как там Илья? Волновался ли он за Ранзу? Ему-то кольцо сдавливало палец не так долго, как мне. Наверное, меньше 12 часов из-за разницы времен. Выпив воды, Ханиэль поднялась на ноги и подошла к двери. Ей хотелось еще раз взглянуть на малыша-наследника. Как и подобает настоящей жене осевого аристократа, она уже испытывала материнские чувства к этому ребенку. Девочек-аристократок с детства учат относиться ко всем детям мужа как своим, ну а к другим его женам как к сестрам. Да и 9 месяцев на ограниченной территории бок о бок с Ранзой только способствовали тому, чтобы первая и вторая жены Ильяриза сблизились. Порой им хотелось поубивать друг друга, но для близких родственников это вполне нормально. «Быстрее бы ты, малыш, увиделся со своим папой и уже получил имя!» Улыбаясь образу, всплывшему в ее голове, подумала Ханиэль и потянула ручку двери. Обручальное кольцо невероятно сильно сдавило ее палец. Ханиэль закричала от боли и начала падать, но успела выставить перед собой руки, чтобы не ударить живот. Молодая женщина зарычала и через силу поднялась. Вывалилась из комнаты, опираясь на стену, зашагала к комнате своей сестры. Ханиэль волновалась за Ранзу, но отчего-то ей казалось, что в смертельной опасности не Ранза, а другой носитель кольца. Ханиэль чувствовала внутри себя какой-то вихрь. Ее тошнило от этого чувства, будто она оказалась на карусели. В ее теле бушевала прана. «Что-то должно случиться. Что-то вот-вот появится на свет». И речь, конечно же, не о малыше в животе Ханиэль. Ханиэль вырвала. Именно в этот момент распахнулась дверь комнаты Ранзы. Вторая жена Ильи Ильяриза в черном халате и с растрепанными грязными волосами выскочила во двор и бросилась к первой. «Хани, что с тобой?» — закричала Ранза, и в тот же миг Ханиэль ощутила в своей голове прану сестры. «Илья!» — еле слышно пробормотала богиня. «Все-таки не ты!» — сдавленно прохрипела Ханиэль. А в следующий миг вихрь внутри нее успокоился. Понимание того, что нужно сделать, само пришло в голову женщины-ангела. Ее индивидуальная способность наконец-то пробудилась. Кольцо резко перестало сдавливать палец. Ханиль сжала кулаки и выпрямила спину. «Дорогой!» — одними губами прошелестела Ранза, поднеся к лицу руку с кольцом. «Все будет хорошо», — твердо проговорила Ханиль и пошла вперед по коридору. «Мне нужно срочно попасть к нашему мужу». «Я с тобой», — решительно заявила вторая жена. «Если выйдешь, не сможешь вернуться», — на ходу сказала Ханиль. «Кто будет кормить наследника?» «Моему сыну незачем оставаться здесь. Наследник рода Ильярис должен быть рядом с родом Ильярис. Я заберу его с собой», — твердо проговорила Ранза. Остановившись, Ханиль обернулась и обожгла сестру раздраженным взглядом. Затем выдохнула и кивнула. Ранза выдавила улыбку. «Ты становишься все больше и больше похожа на первую жену. Я верю в тебя. Ты вернешь нам мужа». Ханиль знала, что ее сестра успела еще раз заглянуть в ее мысли, а значит, была в курсе, что именно собирается сделать Ханиль. «Иди за сыном, а я к госпоже Инниарле», — уверенно проговорила ангел. Ханиль обнаружила свекровь на лавочке под красивым деревом, цветущим розовыми цветами. Разговор шел на повышенных тонах. Хоть Ханиль и объяснила, что собирается делать, мать Ильи ожидаемо была встревожена. «Я пойду с вами!» — в очередной раз воскликнула Инниарла. «Пожалуйста, останьтесь здесь, позаботьтесь о себе и о Лате. Если выйдете, не сможете вернуться». «Тогда давайте выйдем все вместе. Там будет слишком опасно. А вы собираетесь взять туда новорожденного? И его мать, которая только что родила, не говоря уже о том, что и тебе рожать пора?» Их спор привлек и остальных жителей крохотного подпространства. Лата и Альба также оказались во дворе, а вскоре к ним присоединилась и Ранза с малышом. «Да пойми же ты, Хани, если я останусь здесь еще на несколько дней, я с ума сойду, не зная, что с моим старшим сыном!» В сердцах воскликнула Инниарла. Хани понимала ее волнение, но не могла быстро найти лучшее решение возникшей проблемы. «Тогда нам остается только одно», качая на руках так и не проснувшегося от этих криков крепенького черноволосого малыша, произнесла Ранза. «Возвращаемся в Эльдер все вместе. Затем вы вместе с наследником останетесь у нас дома, а мы с Ханиэль отправимся к Илье. Это лучшее решение, госпожа Инниарла. Так вы довольно быстро узнаете хорошие новости о вашем старшем сыне». Вторая жена Ильи Ильяриза тепло улыбнулась. Взглянув на свою сестру, Хани подумала, что Ранза полностью взяла себя в руки и, несмотря на растрепанный вид, выглядит, как обычно, уверенной в своих словах и силах. Остальные же дамы, глядя на Ханиэль, считали, что ангел выглядит не так, как обычно. Первая жена Ильяриза смотрелась уж слишком собранной и строгой. «Хорошо», — сдалась Инниарла, — «так и сделаем. Дождемся, когда отсюда можно будет выйти в сам Крохотдум, и я открою портал в Эльдер». «Ждать придется часов 18», — заметила Ранза. «Долго», — кивнула мать Ильи, а затем, решительно вскинув голову, заявила. «Собирайте вещи, я попробую открыть портал прямо отсюда». «Помнится, вы говорили, что не можете это сделать?» — нахмурилась Ранза. «Не могу, но ведь я и не пробовала». «Госпожа Инниарла, в вашем состоянии подобные эксперименты могут быть опасны», — осторожно напомнила Альба. «На этот случай у меня есть ты». К Инниарле тоже вернулось присутствие духа. Она явно верила в то, что скоро сможет увидеть старшего сына. «А в Эльдере», — продолжила твердейшая, — «источник. Но все это не потребуется. Я справлюсь без проблем». Ее слова не оказались пустышкой. У нее в самом деле получилось исполнить задуманное. Правда, оказавшись в Эльдере, Инниарла тяжело задышала и упала без чувств. К счастью, Альба успела ее поймать. «Лата?» — удивленно проговорил Зардуон. Портал Инниарлы вывел их прямо во двор перед дворцом. «Оставляю все на тебя! Береги племянника!» Ранза всучила сына своей кровной сестре. В этот момент Ханиэль, ее сестра по мужу, открывала портал. «Он не дал мне рассыпаться. Это точно был он, но не его прана. Я не знаю, как объяснить!» Едва выйдя из портала, Ранза услышала всхлипывание Адды. «Я знаю, что это Илья поддержал мое тело! Знаю! Если бы не он, вы бы не смогли воскресить меня!» «Ага», — сухо ответила Тина. «Это точно был он». Ранза чувствовала уровень праны и Тины, и стоящей рядом с ней Венеры. В первое мгновение богиня была в шоке от увиденного, пытаясь понять, что Фостер, Венера и дружинницы ее мужа делают в одном месте. Хотела даже заглянуть им в мозги, но вовремя остановила себя. Лезть в голову гуру и мастеру, хоть и слабому, крайне опасная затея. Достаточно одной Адды. Проклятие! Когда Фостер успела стать гуру? Тина посмотрела на вышедших из портала, кивнула и грустно произнесла. «Привет, сестры!» «Сестры? Что?» Тина показала правую руку, и Ранза с Ханиэль увидели на ее безымянном пальце кольцо из такого же набора, как и у них. Аналогичное кольцо носила и Дита на безымянном пальце левой руки. «Невеста и третья жена», — констатировала Ранза. «Гляжу, наш муж времени даром не терял». Богиня глядела по сторонам, не понимая, где же тело. Если Венера на их стороне, почему до сих пор не воскресила Илью истинным эфиром? «Не невеста», — выдавила Венера, и Ранза удивленно уставилась на нее. «Я его высший страж». «После потери связи мастер», — опешила вторая жена Ильи, «была высшим стражем и сразу после смерти господина способна передвигаться, говорить, даже воскресила Адду. Какая удивительная сила воли! Как же ей сейчас должно быть тяжело!» «Здесь Илья умер», — уверенно произнесла Ханиэль, остановившись возле ничем не примечательного места. «Да, Кезев испепелил его», — тихо прошептала Адда и заплакала. «А-а-а-а!» — закричала Дита, упав на колени. Слова целительницы стали последней каплей. Девушка стенала и исступленно била кулаками об асфальт, проклиная собственное бессилие. «Простите», — опустив голову, прошептала Тина. «Я ничем не смогла помочь нашему мужу». «Хватит!» — неожиданно твердый голос Ханиэль заставил остальных женщин вздрогнуть. «Я верну Илью, ведь именно это предначертало мне небо. Именно из-за этого предначертания я до сих пор живу». «Что ты хочешь этим сказать? Ты действительно сможешь это сделать? Предначертало небо?» Подняв голову, затараторила Дита. «Когда ты привела войска Венер к Радуриэлям, чтобы захватить Хани и принести ее в жертву, мы с Ильей помешали вам», отметив, что первая жена их мужа концентрирует прану, проговорила Ранза. «Как мы узнали, что нужно спешить?» Роза, высший страж Ильи, сообщила ему, что судьбы миллионов зависят от жизни Ханиэль. Если не спасти ее, многие миры ждет катастрофа. Тогда мы думали, что речь идет о ритуале, но Кезев завершил его и без Ханиэль. Так что позже стало ясно. Дело в ее индивидуальной способности. Может, Илья и взял меня в жены из-за моей непробудившейся и неизвестной на тот момент способности, произнесла Хани, не оборачиваясь. Но это не помешало мне полюбить его. Илья дорог мне, дороже всех на свете, а моя способность срабатывает только на тех, кто дорог моему сердцу». Она замолчала и плавно подняла обе руки на уровень плеч. Земля под ногами Ранзы и остальных задрожала. Мелкие камешки начали подниматься в воздух. На асфальте то тут, то там начали появляться трещины, бетонные плиты крошились, вокруг возникали завихрения воздуха. Пространство рядом с Ханиэль треснуло и разверзлось. Воздушная впадина становилась все шире и шире, пока не стала практически овальной. Внутри нее виднелся другой мир. Ранза видела коралловую дымку праны, идущую из столь странного портала. «Мало. Еще!» — зашептала Ханиэль. взревела она не своим голосом. Заколки женщины-ангелы разлетелись в разные стороны, и ее волосы встали дыбом. В тот же миг вокруг места, где погиб Илья, открылось еще несколько овальных порталов, через которые виднелись различные миры-оси. Некоторые из них Ранза даже узнала. «Мало, мало!» — шептала Ханиэль. «Поможем госпоже Ильярис!» — воскликнула Адда и, первой бросившись к Ханиэль, схватила ее за руку. «Давайте, мы тоже!» — закричала Тина, схватив за руки Диту и Ранзу. «Я знал, что я умер. Но я будто бы все еще был в том месте, где Кезев уничтожил мое тело. А может быть, не был. Может, через туманную дымку я видел свое последнее поле боя. А может быть, вокруг была одна пустота. А может быть, я не понимал, но четко осознавал, что я смог спасти Адду. Пусть она и умерла, но ничто не помешает Дите воскресить ее». «Это называется посмертная воля», — услышал я спокойный бархатный голос. «Могучая воля могучих существ порой может повлиять на тех, кто остался жив. Это происходит в любых мирах или вселенных. Не переживай, ты не исключение». Я увидел златовласого мужчину лет 35 в золотом одеянии и короне. Странной короне, в центре которой возвышался штырь с нанизанными на него золотыми блинами. «Это не блины, а миры Руаркпоргской оси», — обиженно проговорил мужчина, явно прочитавший мои мысли. «Не хочешь вернуть себе трон, осевой король?» — четко сформулировал я свой мысленный посыл. «Ни тела, ни рта у меня не было, так что приходилось импровизировать». «Если мне найдется там место», — хмыкнул он. «А ты не хочешь вернуться? Ты воспользовался шансами и получил право на второй шанс. Гляди, тебя зовут!» Осевой король исчез, как и дымка вокруг. Я отчетливо видел пятерых дорогих моему сердцу женщин. От их величественного вида моя душа дрожала, сжималась, растроганно плакала. Пятеро держались за руки, отдавая все свои силы. Их волосы стояли дыбом, а вокруг один за другим открывались странные порталы. Энергия десятков... Да что там десятков, пожалуй, сотен миров лилась на землю сквозь овальные порталы. Пять крошечных разумных существ, пять женщин, не жалея себя, тянули эту энергию из всей оси миров, лишь бы воскресить своего любимого мужчину. Им было плевать, что их любимого уничтожила воля того, кто обрел силу, доселе неведомую разумным. Им было плевать, что они идут против воли нынешнего осевого короля, нынешнего владыки вселенной. Им было плевать, что от буйства притянутой ими энергии разрушается асфальт, в пыль превращаются бетонные плиты, и само небо над землей трещит по швам. Им было плевать на все, кроме воскрешения своего любимого. Я не мог противиться их воле, да и не хотел. Мне было тоже плевать на то, что Кезев меня полностью уничтожил. Меня зовут мои любимые. Я не могу проигнорировать их зов. Я нужен им, а они нужны мне. Наплевав на законы Вселенной, я вернулся, чтобы вместе со своим родом, нет, со своим кланом закончить начатое, чтобы те, кто дорог мне, не умирали, чтобы мои жены улыбались. Из разверзшихся небес, прямо в громадный вихрь праны, круживший над головами взявшихся за руки женщин, ударили переплетенные, точно девичья коса, лучи черного и золотого цвета. Вихрь не исчез, но из него вышла черная рогатая фигура с распахнутыми крыльями. «Илья!» — облегченно выдохнула Адда. В этот момент Ханиэль упала на колени и стала заваливаться на бок. Стоявшие по обе стороны от нее Адда и Ранза успели подхватить ангела. «Ах!» — застонала Ханиэль, ее платье намокло, и на асфальт полились воды. «Она рожает!» — воскликнула Ранза. «Но у нее почти не осталось праны!» «Нужно перенести ее в источник под дворцом! Срочно!» — заявила Адда. «А еще нужно разобраться с этим вихрем праны, а то земле не поздоровится!» произнесла Тина, указывая пальцем вверх. «Илья!» Пять женщин стояли на асфальтовом круге, будто на острове, возвышающемся над пропастью, которую создали энергетические вихри. Черный демон спустился с небес к ним на этот круг. Обнял руками Адду, Ханиэль и Ранзу, а крыльями дотянулся до Тины и Диты. «Спасибо вам», — проговорил он. «Спасибо, мои родные. Прошу вас, возвращайтесь в Эльдер и помогите Ханни. Адда, я дам тебе временную силу». Он вскинул руку и притянул к себе часть энергетического вихря. Отделившись от остального вихря, эта энергия превратилась в коралловое облако праны. Взяв облако двумя руками, Илья направил его на Адду. Девушка вскрикнула, а затем энергия стала впитываться в ее тело. «Я чувствую эту прану!» — изумленно проговорила оборотень, когда облако исчезло. А затем без лишних слов принялась исцелять Ханиэль. «Идите!» — повторил Илья. «Пока этот островок не обрушился!» «А ты?» — спросила Тина. «А я закончу здесь!» — коротко ответил он. В следующий миг под ногами девушек появилось вязкое серебро портала, а через секунду они уже были у целебного источника. «Спасибо, что вернулся ко мне», — пронеслось в голове Адды, когда она вместе с Тиной и Ранзой перекладывала Ханиэль в целебную воду. «Вернулся к нам». «Давайте, ребятки, гляжу, вам уже лучше, освободите бассейн», — приговаривала Тина, выгоняя из источника других раненых. «Идите прямо в лазарет». Третья жена Ильи Ильяриза открыла портал. Всего в момент прибытия жен Ильяриза в источнике отдыхали пятеро бойцов рода. Им действительно уже не требовалось постоянное пребывание в целебной воде, и они могли покинуть подземелье самостоятельно. Но даже если бы их и не выгнали, они сбежали бы сами, освобождая место для госпожи. Царь-дракон знал о многом из того, что происходит в Оси миров. Как только Кезев Люцифер получил возможность покидать дворец, царь-дракон узнал об этом почти сразу. Узнал он и о смерти Ильи Ильяриза. Царь-дракон не винил себя за то, что не помог союзнику в битве с Кезевом. Ведь он сам сражался изо всех сил. Противостоять одновременно голосу короля, сыну узурпатора и Атону Сету было сложно даже столь могущественному существу. Однако после того, как цели узурпатора были достигнуты, его войска отступили. Царь-дракон понимал, что хоть потери с обеих сторон одинаково велики, хоть с драконом и Альянсу удалось отстоять свои территории, все же в этих битвах Альянс проиграл. Ведь в следующий раз узурпатор явится лично. Царь-дракон знал, что не сможет в одиночку противостоять ему. Следующая большая битва непременно будет последней. Царь-дракон думал об этом, когда почувствовал, что из многих миров энергия льется в один мир. В мир, где погиб его союзник, демон Ильярис. Царь-дракон был удивлен, ошарашен, поражен, а потом обрадован. Илья Ильярис вернулся. Но что будет с остатками энергии на Земле? Они же могут уничтожить этот мир. Скоро царь-дракон получил ответ и обрадовался еще сильнее. С этими чувствами он перенесся в Руаркпорг и завис над вечным мостом рядом с черным демоном, который через открытый портал тащил энергию с земли. Ильярис повернул голову к царю-дракону. «Прибыл остановить меня?» — спросил он. «Хочешь защитить вечный дворец?» «Отнюдь», — спокойно ответил царь-дракон. «Зачем мне это делать? Зачем защищать цитадель врага, дающую ему силу? Что же до самого дворца, то при желании истинный осевой король легко его восстановит». «Если вернется», — хмыкнул Ильярис и выпустил громадный черно-коралловый луч, полностью накрывший вечный дворец. Максимально концентрированная энергия била в цель и почти не растекалась по сторонам. Да, под мостом начали гулять волны, однако при менее аккуратном использовании такого колоссального объема энергии штормило бы гораздо сильнее. Поднялось бы цунами и смыло жителей прибрежных кварталов Вечного Города. Но этого не произошло. Илья Ильярис мастерски управлял громадным потоком энергии. Однако одного этого потока не хватило бы, чтобы полностью уничтожить Вечный Дворец. Именно поэтому царь-дракон и прибыл сюда. Распахнув пасть, он изрыгнул золотое пламя. Их совместная атака длилась минуту, по истечении которой Осевой дворец был уничтожен полностью. Вместо него на Вечном мосту осталось лишь выжженное пятно. «Ушли, да?» — хмыкнул Илья Ильярис, глядя вниз. «Да, но не расстраивайся. Лишившись дворца, узурпатор потерял часть своих сил». «Я не расстраиваюсь, Лерер». Илья принял человеческую форму, от демонской оставив лишь крылья, и улыбнулся. «Я понимал, что так легко мы его не победим». «Легко? То, что провернули твои женщины для твоего воскрешения, легким уж точно не назовешь. Интересно, твоя первая жена вообще хоть когда-нибудь сможет еще использовать свою индивидуальную способность?» «Я думаю, у нас есть все шансы прожить долгую и счастливую жизнь и без этой способности». «Шансы? Ха! Ну да, в конце концов, выигрывает тот, кто лучше использует свои шансы. Кстати, еще один шанс приблизить нашу победу у тебя есть прямо сейчас». Кивком головы царь-дракон указал на набережную, где уже собирались изумленные зеваки. «Вижу. Стоит объявить им, что дни узурпатора сочтены». Илья Ильярис вновь улыбнулся и, укрепив голос праной, обратился к жителям Руаркпорка с пламенной речью. «Я глава рода Ильярис. Илья Ильярис. Вместе с моим союзником царем-драконом, только что уничтожил дворец узурпатора. Того, кто посмел назвать себя осевым королем. Того, кто смеет управлять вами, не имея на это никакого права. Мы уничтожили сосредоточение его силы, ослабили его и приблизили тот миг, когда альянс реставраторов вместе с драконами нанесет сокрушительный удар по силам узурпаторов. Мы победим, жители Руаркпорка. Поэтому прошу вас, правильно выбирайте сторону, которой хотите отдать свои симпатии. Ведь еще немного, и гниль по имени Кезев Люцифер перестанет существовать в нашей с вами руаркпоркской оси миров».